Пока что я буду ходить на охоту вместе с Нидни, но как только людей станет больше, я смогу оставаться в деревне и развиваться в других направлениях. Вот только в каких, что-то я даже об это не подумал. Учителей-то нет, а значит, охота – единственное занятие, от которого я получу хоть какую-то пользу. Сложно все как-то. Вооружившись обновленным снаряжением, мы снова направились в сторону реки. Вот только на этот раз мы отошли подальше, так как дичи поблизости совсем не было. Птицы мелких грызунов, что прятались или избегали нас, мы даже за угрозу не воспринимали. А уж тратить свое время на таких незначительных животных было еще хуже. Время все-таки у нас не резиновое. Рано или поздно закончится работа первого тотема, который придется заменить на новый. Идти пришлось подальше, но мы получили плоды своих трудов. Сразу же наткнулись на диких кабанов, примерно такого же размера, как и ранее убитые мной, которые подверглись нападению стаи метровых белоснежных псов с длинными хвостами. Свои клыками они вгрызались в туши огромной дичи. А если у них не получалось, то они били свои хвостами в незащищенные места. Интересно было наблюдать за тем, как пушистый хвост, имея несколько острых отростков, избивал кабанов так легко, что мои прошлые достижения были куром на смех. «Калф, это вот такого кабана ты убил?» – спросил меня Нидни, пока мы сидели в засаде. «Да, но ты не смотри на них, будто они слабы. Мне кажется, что в этой ситуации что-то не так», – задумчиво проговорил я, вспоминая свое сражение с кабаном. «Кажется, будто кабаны ослабли и не могли двигаться. Белых пушистиков я не знал, но похоже они тоже непростые. Если просто сравнить размеры и силу, то кабаны должны одержать победу, но реальность была другой. Здоровенные твари даже не бежали, а всего лишь махали своим оружием. И весьма успешно, если честно. Тут уже лежало 5 мертвых пушистиков и несколько раненых. Вот только число целых было в несколько раз больше, что мешало кабанам сосредоточиться на одной цели. Их просто отвлекали. Точно, отвлечение. Я понял, почему эта ситуация такая странная. Я в вас не сомневался, вождь. Лезем на дерево. С него начнешь обстрел по кабанам. Нельзя им дать уйти. А что делать с этими тварями? Спросил меня охотник, пробираясь к ближайшему толстому дереву. Повезло, что их тут много. Ими займемся после. Они не такой уж странный враг, как, например, пунабаки. До сих пор помню страшные морды этих зверей. Что только природа не придумает для своего развлечения. Это же надо было создать таких зверей, которые одним своим видом могут шокировать. Оказавшись на ветке, мы приступили к моему плану. Я выжидал в нескольких метрах от земли на дереве, пока Нидни забрался повыше и начал стрельбу по почти неподвижным целям. Теперь стрелы летели с приятным звуком, вонзаясь в черепа кабанов, сваливая огромные тела на землю. Но пушистики были не глупыми, сразу же определили, откуда были произведены выстрелы, и кинулись в нашу сторону, оставив возле туш несколько раненых сородичей. Что ж, пора и мне включаться в работу. По пути Нидни еще подстрелил двоих, скостив ораву еще на немного. Твари, что пытались до него добраться, осталось 14, а надежных стрел 6. Пришлось Нидни несладко, так как каждая стрела должна была потратиться с умом. Впрочем, я тоже не стоял на месте. Первого же пушистика, прыгнувшего на дерево, в надежде зацепиться за него и добраться до врага, я проткнул прямо в пасть. Даже ничего не почувствовал, когда так жестоко поступил с милой тварью, что пыталась до нас добраться. Но следом прыгнула еще парочка. Пришлось вернуться на исходную. Ненадолго, конечно, так как как-то убить все же надо было их. Залезть по дереву как пунабаки они точно не могли, уж слишком лапы у них слабые, да и не предназначены они для этого. Они пытались меня хвостом своим зацепить, пока я в ответ втыкал копье. В этом сражении мое оружие было длиннее, что, похоже, спасло мне жизнь. Но таким методом пользоваться долго я не смог. Хоть у этих тварей глаза уже и налились кровью, но разум кое-какой тоже был. В это время Нидни не прекращал стрельбу, отправив на тот свет 7, пока я 3. Вот и остались мы теперь в благополучной для нас ситуации. Действуя решительнее, мы оба стали спускаться. Слабые стрелы уже были не такими стремительными, из-за чего пушистики уворачивались, да и ко мне они теперь не торопились подходить. Но минут 20 возни, и мы наконец закончились со всей швалью у древа. Тех, что были с кабанами, мы отправили за своими собратьями. Осталось только принести все это богатство в дар, и можно возвращаться домой. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и 5 этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 10. Опасная змея. Мы гордимся вашими достижениями. Уже 3 вида животных были принесены в дар системе. Описание. Кабл – белоснежный зверь, что под милым видом скрывает свою кровожадность. Эти существа охотятся в стае, чтобы одолеть своих врагов. Но только вожак может организовать их и повести за собой. Если в стае есть вожак, то вам лучше бежать. Слабости. Выделяются на общем фоне. Поодиночке невероятно слабы, даже ребенок голыми руками сможет одолеть. Преимущество. Разум. Сильный хвост. Вы отдали 38 каблов в дань системе. 1 кабл 4 очка викингов. Описание. Лесной кабан. Кабан-переросток, готовый защищать свою семью до самой смерти. Чаще всего странствует со своей семьей, не сражаясь со своими сородичами. Примечание. Могут прибегнуть к коллективной защите. Слабости. Плохое восприятие. Неповоротливый. Преимущество. Убойная мощь, ярость. Вы отдали 5 лесных кабанов в дань системе. 1 лесной кабан 8 очков викингов. Неплохой улов получился, при том, что мы особо даже не старались. Охота началась только пару часов назад, а мы уже получили 192 очка, и это не считая прошлых. От таких результатов у меня даже в горле пересохло. Если все так и продолжится, то немного времени пройдет, как я призову еще несколько семей, а возможно и воинов. Такой прирост к численности и силе будоражит нервы. Но даже сейчас после успешного начала нельзя терять голову. Мы до сих пор находимся в лесу, где опасность подстерегает на каждом шагу. Вождь, мы возвращаемся, достал Недни из пепла еще несколько стрел. Нет, слишком рано. Что мы будем там делать? Нам нужно набирать силу. Чем больше принесем жертв, тем лучше боги будут относиться к нам. Тогда продолжаем. Я кивнул и направился вперед, вспоминая маршрут к реке. За последние несколько дней я даже как-то привык шастать по лесу, запоминая то или иное обозначение местности при помощи моего первого воина. Недни ловко менял маршрут, когда это было необходимо для нас, избегая уж слишком странные места. Лес настолько обширен, что мы по своей глупости могли зайти на территорию опасных зверей. Огромные гориллы и опасные коричневые хищники, что были похожи на тигров, защищали свои территории как дитя. Я до сих пор удивляюсь, как не погиб в лесу в первый же день. Столько прошел, но почти ни на кого не набрел. Вскоре мы все же вышли к реке, которую снова пришлось тщательно проверять на присутствие опасной живности. И к нашему несчастью такая и впрямь была. Длинная змея, что превосходило размерами даже кабана, лежала в тени по ту сторону реки. Я и не думаю, что она просто пришла отдыхать. Калф, что нам делать? Я мог выстрелить. Я рукой опустил поднятый на изготовку лук. Нет, эту тварь нам не осилить. В голове до сих пор свежие воспоминания из аниме, когда Орочимару использовал гигантских змей для своего призыва. Удивительная мощь скрывалась в телах этих рептилий. Вот только аниме точно не показывало настоящую силу змей, иначе главный герой со своим другом погибли бы еще на втором этапе экзамена на Чоунина. Конечно, данная особь не была таких громадных размеров, как в аниме, но то, что я испытывал, видя ее, не могло сравниться с тем страхом от кабана в первый день моей жизни. Змея явно лежала не просто так. Недни скорее всего бы и полез на рожон, но я-то не такой. Она же лежит на своем месте с закрытыми глазами. Это шанс, которым мы должны воспользоваться. Вот скажи, ты когда ставишь ловушку для животных, все время следишь за ней? Нет. Тогда почему эта змея не может сделать так же? Ты правда думаешь, что она просто легла там, чтобы отдохнуть? Она ждет, тихо сказал я, уводя за собой напарника вглубь леса. Но далеко мы не ушли, всего лишь скрылись в зарослях, чтобы нас не было видно. Насколько сильно развита данная тварь, я не знал, но мог полагать, что у нас хотя бы был шанс сбежать. Чтобы отрезвить Недни, нужно было показать ему подтверждение, которое не заставило нас долго ждать. Уже через полчаса на берег вышел кабан испить воды, но был махом проглочен змеей. Даже секунды не прошло, а 2-метровая туша была в пасти у опасного хищника, который следом нырнул в воду и исчез. И как тебе, точно хочешь стрелять теперь из лука во все, что плохо лежит? Ухмыльнулся я, пока шокированный Недни пытался обработать ту информацию, которую только что увидел. Нет, теперь точно нет. Простите, вождь. Склонил голову мужчина. Ну, воспитательная работа окончена, теперь пора бы и домой вернуться. На сегодняшний день впечатлений достаточно, хотя если попадется какая-нибудь интересная живность, то было бы неплохо и ее прикончить. По пути мы и вправду смогли еще парочку кабанов свалить, но на этот раз я их отправил в инвентарь, забрав с собой только шкуру, которая вскоре может пригодиться. И вот что же мне делать с накопившимися очками, вроде как мне нужны воины, но не знаю, хватит ли у меня сил их подчинить. Опасное это дело, вносить смуту в зарождающийся клан. Наверное, сейчас лучше всего будет призвать семьи викингов, что может быть невыгодно. Я даже сперва не подумал, что семья может состоять из стариков, за которыми нужен глаз да глаз. Стоит только такой появиться, как проблем возникнет куда больше, чем могло бы быть. С детьми хотя бы мамочки смогут управиться, но не со взрослыми. Так и внимание гораздо больше нужно и заботы немерено. Из-за чего в моем прошлом мире появились такие места, как дома престарелых. Ай, ладно, будь что будет. Сделаем так, а потом решим. Я направился сразу же к Хустенду, в котором днями ранее появилась на свет первая семья. Теперь нужно сделать еще один шаг в развитии моего маленького поселения. Потратив 200 очков, призову 4 семьи, и останется у меня 83 очка викинга, чтобы обновить тотем. Из этих призывов я надеюсь получить хотя бы 2 воинов, что весьма успешно для меня на данный момент. Войдя в здание, сразу же подошел в ритуальному кругу, который заработал по моей команде. Вновь появился этот яркий слепящий глаза свет, от которого невольно захотелось отвернуться. Возможно, кто-то и вправду не хочет, чтобы я этого видел. Отойдя на несколько шагов подальше, да куда не доходил новый ритуальный круг, все же отвернулся на всякий случай. Не хватало еще зрения лишиться из-за моей любознательности, которая меня частенько подводила в детском доме. Баланс. 83 очка викингов. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 11. Ярл, Камдусель, Регнир, приветствуем, вождя. Хором сказали люди, стоящие позади меня. Похоже, все было готово. Я наконец развернулся, чтобы посмотреть на новых членов клана, которые понемногу начнут обживаться на этих территориях. Если честно, то хотелось бы защитить поселение, но когда это произойдет, черт его знает. Хейлясель, добро пожаловать, ответил я, осматривая присутствующих. 4 семьи, в среднем по 3 человека в каждой, но это грубо говоря. Если так присмотреться, то только в одной 4 человек, в остальных по 3, и выделяется самая дальняя от меня, так как там есть девчушка примерно моего возраста, может младше. Приятный бонус. Для начала присядем, у меня со всеми вами разговор. Вы же не откажите мне в этом, с улыбкой сказал я, усаживаясь на скамью. Следом за мной без всяких пререканий уселись остальные. Быстренько ввел их в курс дела, отчего некоторые были удивлены, а некоторые наоборот рады. Но это сейчас не важно. Система сказала, что они преданы мне на 100%. Так что предательства я не боюсь, а остальное не такое уж и страшное. Есть ли среди вас воины, братья мои? Наконец перешел я к более важным вопросам. Ответом мне служили все 4 руки. Вот только 2 совсем были не похожи на таких уж и воинов. Я на них посмотрел прямо-таки с вопросом. Вы в этом уверены? Простите меня за грубость, вождь, но я один из самых сильных воинов своей деревни. Первый сразу же подал свой голос, который отдавал хрипотцой. Что ж, поверим на слово, но что насчет последнего? Я перевел взгляд на того, кто, похоже, являлся отцом той миловидной барышни. Может, я и стар, но в моих руках до сих пор есть сила держать оружие. Я готов погибнуть за семью и вознестись в Вальхаллу, гордо заявил он, будто прямо сейчас ринется в бой на смерть. Похоже, мне в этот раз повезло. При том, что детей младше 7 тут нет. Девушка лет 16-17, 3 парня где-то по 14 лет и, наконец, самый младшенький чуть младше 10. Неплохой улов. Я рад, что ты готов прямо сейчас ринуться в бой, но ты мне нужен живой, заявил я при всех. Это другое место, если вы еще не поняли. И здесь мне нужна самоотдача от каждого, а такие, как ты, могут передавать опыт следующим поколениям. Почему ты решил, что умереть так легко? Как же будет трудно переучить этих самоубийц к самосохранению? Они ведь все поголовно готовы лишиться жизни в битве, надеясь, что попадут в странный мир своих грез. Но как же? Подорвался один мальчуган, пока взрослые меня спокойно слушали. Уместнее будет сказать, что они тоже хотели так подорваться, но не решались, подчиняясь мне. Я общаюсь с Богом в отличие от вас и шаманов. Я могу уловить их знаки. Да, Вальхалла существует, но она принимает только тех, кто приносит вклад в семью, клан, поселение и так далее. Если ты бестолково идешь в бой и погибаешь от первого ранения, то ты ни за что не попадешь в Вальхаллу. Я даже добавил грозные интонации в конце, чтобы атмосфера стала еще хуже. Впрочем, вас это не будет касаться до тех пор, пока вы следуете за мной. Каждый из вас будет награжден за свои заслуги. Осталось только выяснить, кто и как может быть полезен. Для начала, воины мои, чем вы можете похвастать? Улыбнулся я, ожидая их длинные истории. Тогда, встал самый грозный из всей этой шайки мужчина. Вот у него как раз и было двое сыновей, 10 и 14 лет. Пожалуй, я начну. Прошу не пугаться, но я медвежий берсерк. Я в огне Бьернсон. И какое же у тебя звание, воин? Также спокойно спросил я, не придавая особого значения классу в огне. Уж слишком спокойно он себя вел. Хотя, как говорится, в тихом омуте черти водится. Я ярл, вождь. Он сказал это так непринужденно, что я даже сначала не понял. Хотелось бы еще добавить, а ловко ты это придумал, но он ничего не придумывал. Это правда, он ярл, воин из воинов, да тем более медвежий берсерк. Хотя одна шкура на его теле уже особенно красноречива. И насколько это должно было мне повести, чтобы данный экземпляр упал мне на голову? Я что, истратил все свое жизненное везение? Понимаю, если бы это был хотя бы фаринг, на крайний случай херсир, но ярл, я даже на какое-то время просто выпал из реальности. Вождь, переспросил он, смотря на меня, КХМ, я в порядке. Просто рад, что в нашем поселении появился такой воин, как ты в огне. Буду рад видеть тебя на следующей охоте. Так, Фирер, хера благодарю, вождь. Но перед тем, как сесть, он все же продолжил. Я позволю себе вольность небольшую. Подожди в огне, остановил я его, добавляя жест ладонью. Я рад, что ты появился в моем поселении, но попрошу не своевольничать. Все же сейчас вы делаете лишь то, что я попросил. И тестер, простите, вернулся на свое место этот гигантских размеров мужчина. С моим 1,80 м я ему скорее всего буду доходить до груди, и то в лучшем случае. И все же разница в поведении званий налицо. Мужчины, у которых низкий класс воина, только и могут, что молчать в присутствии такой фигуры и вождя. А вот в огне даже решился сделать шаг вперед в разговоре, в который этот же шаг был запрещен, и я сразу же остановил его. Дедушка рассказывал, что таким образом частенько проверяют глав. Если те будут терпеть такое отношение к себе, то это своеобразный сигнал для того, чтобы сместить вождя с его места. Похоже, даже преданные мне люди могут проявить вот такие шаги, но это скорее всего просто заложено у него как у ярла на подсознательном уровне. Все же такими людьми просто так не становится. Ярлы получают опыт от сильных и великих людей, чтобы потом вести за собой своих в сражения, которые могут окончиться только победой. И то, что такой человек ничего не сказал мне, когда я тут распинался о Вальхалле, что-то да значит. Мои переживания понемногу отошли на второй план. Теперь нужно вернуться к моему маленькому интервью. Хватхитирту, как тебя зовут? Обратился я к самому старому члену призванных викингов. Нарнваль Нидмансен, вождь. Раньше я был фарингом, но в сражениях частенько подменял своего херсира, так как у меня было больше опыта, что вы уже успели отметить. Ты лучник? Нет. Хорошо, тогда ты следующий. Указал я на сидящего рядом с Вагни, а он, похоже, совсем не страшится машины для убийств рядом с собой. Насколько же эти викинги смелы, или они все же глупы? Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 12. Верность. Закончил я свой опрос только через несколько минут, так как приходилось отвлекаться на подробности каждого человека. Хоть я и старался все сделать как можно скорее, чтобы не томить ни себя, ни новых жителей, но информация для меня гораздо важнее. В общем-то, можно смело заявлять, что мне крупно повезло. Теперь в моем распоряжении целых 3 воина на ближней дистанции, причем 2 из них высоких рангов. При помощи моего лучника, который является фарингом, теперь можно не бояться за охоту. Осталось лишь проверить, возможно ли получать очки викингов после жертвоприношения без моего личного присутствия. Если все сложится как надо, то я могу начинать развивать поселение. Помимо 3 воинов у меня теперь есть еще и фермер, что тоже неплохо. Рано или поздно придется озаботиться овощами, коих осталось совсем мало. Помимо этого нужно молоко и получаемые от него кисломолочные продукты. Разнообразить, так сказать, наш рацион. Вообще дел тут не в проворот, поэтому нужно поскорее этим заниматься. Мне хоть Норднис и сделала при помощи подручных средств накидку, но этого мало. Нужна полноценная одежда, которую можно носить повседневно. Ха, как же трудно начинать все с нуля. Итак, время близилось к ночи. Жители моего поселения только вышли на улицу, где их сразу же встретила моя первая призванная семья. И Нидни, как самый главный из моих людей, провел небольшую экскурсию. «Вождь!» — крикнул мне своим басистым голосом в огне откуда-то со стороны медового зала. «Чего?» — спросил я, сидя у костра, рисуя небольшой набросок плана. «Тут какой-то тотем. Я таких никогда не видел. Не трогай его, он в данный момент служит отпугивателем для животных. Если бы не он, мы бы уже давно подверглись их нападению», — ответил я, поворачивая голову в его сторону. Встретившись со мной глазами, он некоторое время постоял на своем месте, но в следующую секунду кивнул и пошел дальше. Похоже, что-то для себя понял и перестал интересоваться. Он все же ярл, а такой человек точно немного, да разбирается в рунах и делах шаманов. Жаль, что я пока их призвать не могу. Вот только мне сейчас унывать не стоит. Всего за несколько дней я увеличил поселение с одного человека до 18, что весьма неплохо. Такими темпами уже через месяц будет достаточно людей, чтобы выполнять всю нужную работу. А мне только и остается, что становиться сильнее. В данный момент даже Фаринга побить не смогу. Калф, можете объяснить мне, кто этот в огне такой? Я за версту чувствую его присутствие. Ко мне подошел Нидни. Он уже успел показать, что да как в нашем поселении. Место ночлега пока что у всех одно, медовый зал. Вскоре придется расширять территории, так как мы не можем жить в одном месте, и лучше это расширение делать в сторону реки. Он, в огне у нас ярл, без особого энтузиазма сказал я, будто это что-то обыденное. Ярл, вы не шутите, вождь, чуть ли не подскочил мужчина. Ты правда думаешь, что мне есть дело до каких-то шуток? Я сам был поначалу удивлен, но лучше с этим смириться, все же он на нашей стороне. Про то, что в огне, берсерк, я умолчал, узнает это потом, когда будет на охоте вместе с ним. Вы правы, но как тогда будет теперь проходить наша охота? Хм, мне тоже это интересно. Завтра поутру все и узнаем. А сейчас не пора ли нам подкрепиться? Погромче я сказал, чтобы окружающие меня услышали. Жены уже успели приготовить большую часть блюд из мяса, поэтому нам оставалось только собираться. И вскоре вокруг костра образовалась небольшая группа викингов, которые шумно общались друг с другом. Дети сидели своей компашкой, не мешая взрослым. Жены умело накладывали еду своим мужьям, а вот обо мне позаботилась дочь нашего ярла, которая с лучезарной улыбкой наблюдала за мной с момента ее появления. Если быть точным, то как я на нее не посмотрю, ее взгляд направлен на меня. Поэтому я и решил, что она все время наблюдала за мной. Отложим пока в сторонку эти поползновения в мою сторону. Мне кое-что стало интересно из разговоров моих воинов. Дайнутас Дунсон, при первой нашей встрече я спросил, есть ли среди вас воины, и ты поднял руку вместе с остальными, но потом сказал, что ты фермер. Тогда я не придал этому особого значения, но объясни мне теперь, почему так произошло. Привлек я внимание, заглушив разговоры остальных. Вождь, каждый викинг является воином, и то, что я специализируюсь в фермерстве, не делает меня слабым и недееспособным. Я в любой момент готов взяться за меч, чтобы полить кровь врагов наших. Торжественная речь, ему бы в ораторы пойти. Насколько твоя сила отличается от тех, кто специализируется на военном деле? То, что он может держать в руках меч, это замечательно. Но простой ребенок тоже может держать в своих руках меч, но воином его это не делает. Если сравнивать меня с Ли Дунгом Лит, то я буду слабее. Спасибо, что честно ответил мне. Не каждый способен признать свою слабость, особенно перед стольким количеством людей. Но знай, то, что ты слабее воинов, не делает тебя бесполезным. И вы все тоже это знаете. Я встал с бревна. Местность здесь отличается от того, что мы привыкли видеть в прошлом. Земля плодородная, погода теплая, и каждый фермер является незаменимым человеком для нас. Как фермер, так и воин, все важны для нашего процветания. Я надеюсь, что мы сможем создать рай на этой земле, который будет гораздо предпочтительнее, чем Вальхалла. Викинги обязаны хотеть жить, чтобы насладиться еще несколькими минутами жизни в раю на земле. «Отличная речь, вождь!» – закричал Вагни с куском мяса во рту. Другие его сразу же поддержали, из-за чего несколько секунд крики никак не утихали. «А мне нужно было сделать еще одно объявление, которое поможет нам всем в будущем. Благодарю, но рано меня хвалить. Я хочу акцентировать ваше внимание на последних моих словах. Викинг обязан жить, но это не значит, что для жизни нужно предать товарища по оружию. Никто не смеет поднимать меч или топор против своего друга, иначе ваша жизнь на земле превратится в ад. Уж это я вам обещаю». Уселся я наконец обратно на бревно. Что-то меня сегодня воодушевили наши достижения, захотелось выговориться. Впрочем, это лишь подчеркнет мой статус вождя. Калв Гирмундсен, я буду верен вам. Сделаю все, чтобы покарать ваших врагов. Встал на колено в огни. Вскоре за ним повторили это действие остальные, даже дети. Я рад это слышать. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 13. Новый вид волков. Этим же вечером вся наша толпа отправилась спать в медовый зал, прогретый при помощи хозяек. Я впервые озаботился тем, что как только будут построены дома, в моем доме будет отсутствовать женская рука. А это весьма печально в нашем положении, так как у меня точно не будет времени заниматься уборкой, готовкой, стиркой и тому подобному. Но похоже, мои проблемы не столь критичны. «Господин, можно мне сегодня с вами провести эту ночь?» В легком одеянии ко мне подошла дочь в огни. Ее светлые волосы, распущенные по спине, завораживали глаз. «О чем именно ты говоришь, Адила?» Повернулся я к молодой девушке. «Не хватало мне еще сорваться на это сочное женское тело при всем моем народе. А вот Адила Килдадактир, похоже, совсем иного мнения. Либо же она подразумевает совсем иной смысл в своих словах. И, возможно, от ее слов мне было бы даже неловко, но усталость, валившая меня с ног, игнорировала все мои чувства. Я заметила, что тут нет кровати, да и постели нет. Другие семьи могут греться при помощи тел друг друга, но вы один. И я подумала, что смогу вам помочь. Во тьме, которую освещали факела, можно было отчетливо увидеть алое лицо девушки, порывавшуюся отвернуться от своего стеснения. Это выглядело так мило, что я был готов сжать ее тело поскорее в своих объятиях. Но здравого смысла во мне было всегда больше, поэтому я остановил свои звериные инстинкты. «Это твое собственное желание, или тебя отец с матушкой надоумили это сделать? Если второе, то возвращайся к ним. Вблизи меня мне нужна девушка со светлыми чувствами». Я лег на кожу кабана, оставшуюся от накидки. Тело его было громоздким, что давало свои преимущества. Закрыв глаза, я уже хотел погрузиться в мир грез, как сзади почувствовал нежное касание, переросшие в полноценное объятие. «Значит, вот что ты решила». Я ощущал спиной касание ее груди. Тепло ее тела передавалось мне, а душистый женский аромат заполнил окружающее пространство. Если бы я сказал, что это неприятно, то я бы соврал. А вообще, чего греха таить, каждый уважающий себя парень или мужчина хочет, чтобы к нему перед сном прислонилась красивая молодая девушка. Я невольно повернулся к ней, даже сам этого не заметил. Тело действовало полностью на голых инстинктах, но дальше объятий я не зашел, хоть в шортах рядовой уже был в полной боевой готовности. «Не здесь и не сейчас, спасибо», — сказал я перед тем, как погрузиться в сон. Сегодняшнее утро было самым замечательным из возможных. Присутствие Аделы сделало свое дело, я будто получил второй источник бодрости, который можно тратить и тратить. «Доброго утра, господин Калв», — улыбнулась она мне и попыталась встать. Но не тут-то было. Я ухватился за ее тонкую талию и притянул к себе. «Ах!» – пискнула она. «Господин, что вы делаете?» И с одной стороны это прозвучало так, будто она недовольна, но интонация выдавала ее игривость, чем я и воспользовался. Несколько минут мы подурачились, пока мой живот не подал знак. Пришло время завтракать. Быстро собравшись, мы вышли на улицу, где нас встретили лукавые улыбки. Все наблюдали за нашими действиями, частенько давая свои комментарии. Саму Аделию забрала семья, которая была очень довольная. Один только в огне отличался от своего обычного поведения. Он даже мне подмигнул. Викинги вообще на такое способны? Впрочем, вскоре вся ситуация улеглась, и пришло время завтрака. На повестке дня у меня было несколько планов, но с чего стоило бы начать? Хотелось бы уже начать тренировки, но и охотой нужно заняться. так еще и земледелие простаивает. Сложно, но мне грех жаловаться, такой заряд бодрости с утра получил. Совершенно случайно вцепился в мягкие прелести оделы, которая и разбудила меня своим тихим стоном. Сегодня на охоту отправимся мы впятером, пока Дайнут займется поиском территории для выращивания овощей. Я уже успел присмотреть несколько полей за очки викингов. А еще пока у меня было время, я поставил еще один тотем, на всякий случай. Мало ли мы не сможем вернуться в ближайший день. Все же опасная здесь территория, одна змея чего стоит. Тренировками пришлось пренебречь. Если сможем получить огромный улов в ближайшее время, то у меня останется время на тренировки. Вообще охота в прошлые дни шла долго, так как нас было всего двое, да и сил у нас не было много. Но теперь нас аж пятеро. Ярл возьмет на себя весь урон, для этого у него есть щит, пока другие будут бить со всех сторон. Ушли мы на охоту сразу после завтрака, чтобы не терять время. На пути нам повстречались лесные кабаны в группе из пяти особей, с которыми мы быстро расправились. Удобно было, что они оказались недалеко от поселения. Четверых в дар системе, а последнего в инвентарь. Только кожу с костями пришлось тащить на территорию, что для нас не составило проблем. И вот мы снова направились за моими очками. На этот раз мы рискнули немного сократить дистанцию, так как имели на это силу. Нашему обзору сразу же предстала стая волков, которая жила спокойно до момента, пока мы не вторглись на их территорию. Жаль только, что эти особи никак не выделялись среди остальных животных. Размерами и видом они походили на простых волков. Вот бы мне кто-нибудь подзатыльник дал, так как за мгновение до нашего нападения, когда мы пересекли какую-то черту, волки поднялись на лапы и стали на глазах преображаться. Чего встали как вкопанные? Убейте как можно больше волков, скомандовал я. Внутри что-то подсказывало, что плохая была идея сворачивать с нашего пути. За 10 секунд мы успели свалить при помощи нового вооружения достаточно волков, чтобы не чувствовать больше опасность. Конечно, их еще было больше 10, но мы уже можем стоять с двухметровыми волчарами на равных. Я один при помощи копья насадил двух волков на острие, спасая свою жизнь, но больше всех свой вклад внес в огни, которые при помощи топора и щита влетел в стаю, рубя налево и направо всех, кто подойдет в нему. Я впервые увидел, что значит быть берсерком. Ярл своей силой срубал головы этим зверям. Вскоре не осталось ни одного живого волка, а я снова понял, что зря себя накручивал. Возможно, было бы чуть больше, не атакуй мы сразу, пока те были беззащитны. Но при помощи ярла битва прошла слишком гладко. Мне теперь даже интересно стало, а сможет ли наш великий воин-берсеркер-берсерк уничтожить ту змейку? Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 14. Наставник военного дела. Описание. Волк-перевертыш, чтобы скрыть свою истинную силу, он находится в ослабленном состоянии. И только, когда зверь приближается к нему, волк открывает свою истинную форму. Огромный зверь чаще всего обитает в стае. Опасный хищник с силой, превосходящей людей в десятки раз. Слабости. Чтобы показать свою истинную силу, приходится ждать около 10 секунд. Преимущество. Выносливость, обоняние, хитрость. Вы отдали 27 волков-перевертышей в дань системе. Один волк-перевертыш 9 очка викингов. Вот это самый настоящий улов. Я даже сравнивать его с нашей предыдущей охотой не могу. Всего за минуту перебить столько волков, чтобы получить огромное количество очков. Было бы неплохо снять с них шкуру, но я решил этого не делать. Если выбирать зверей, которые подходят для всяких одеяний, то это точно не волки. У нас есть на вооружении пушистики, которых в стаях много, убивать их не так уж трудно, особенно с возросшей мощью. Итак, нам за полчаса удалось получить 256 очков викингов. Просто отличный урожай, если сравнивать приложенные усилия и результат. У воинов, кто управлялся топором, появились новенькие алебарды, которыми они просто кромсали зверей. Ярл же получил в свое владение двухметровый щит, который никак не стеснял его в движениях. По словам самого Вагни, управлять им было легко. Да и меч он заполучил неплохой, вон как радуется среди кучи праха. Я рад, что мы наткнулись на них в самом начале, но наша охота только началась. Боги хотят еще жертв, чтобы одарить нас еще большими подарками. Поднял я вверх копье. Было бы эффектней, если бы на наконечнике была голова волка. Впрочем, и так неплохо получилось. Мои люди воодушевились, особенно в огни, который почувствовал кровь и теперь хотел больше. Вот в чем проблема всех берсерков, стоит им пустить кровь, как они теряют контроль над собой во время битвы. Когда-то это неплохо, но в наших условиях это может сыграть злую шутку. Вот против вражеских людей, это было бы неплохо. Вселить страх при помощи безумства берсерков – один из действенных методов викингов. Только я полагал, что берсеркерам все же дают какие-нибудь настойки, чтобы те не чувствовали страха и боли. Но на практике оказалось все совершено иначе. В огни просто кинулся, сломя голову в толпу врагов, не обращая на нас внимания. Со временем он пришел в свое мудрое и дружеское состояние, которое будет длиться до столкновения со следующим врагом. И я этих врагов ему найду. Точнее, попрошу не дни их отыскать, а сам же буду пожинать плоды чужих трудов. Хотя, нельзя сказать, что я присваиваю себе все плоды трудов, так как трачу очки как раз-таки на развитие нашей пока что маленькой общины. Но мне становится все интереснее, что произойдет с человеком, если он в момент жертвоприношения окажется на трупе зверя. Сделает ли его система лучше или же принесет в жертву так же, как и труп? Надо бы это проверить, пока есть такой шанс. В этот раз мы не сокращали наш путь, шли точно по разведанному маршруту, только к реке не приближались. Пока нет у меня желания подходить в ней, а то всякая тварь может утащить нас в воду. Как мы с Недни проверяли реку в прошлом, глупость, чуть не стоявшая нам жизни. Даже то, что мы не поменяли маршрут, не помешало нашим планам с охотой. Успели наткнуться на недосвиней. Пунабаки целой оравой двинулись в нашу сторону. Но как вовремя в нашей группе оказался щит и лук. Пока эти твари приближались к нам, выскакивая прямо из густых кустов, Недни пускал в сторону их противных звуков сразу по несколько стрел, и часть точно успешно попала в цель. В огне орудовал щитом, отбивая большую часть нападения, а там уже подключались мы, расправляясь с опасными животными, если их таковыми можно назвать. Твари им больше подходит. Я даже успел сразиться против двух сразу. Заметив мою открытую спину, одна из тварей кинулась в атаку. Но не тут-то было. Я специально так стоял, чтобы легче было пробить пасть пунабаку. В итоге второй конец вошел в горло этой крысе, добавившей для меня давление, при помощи которого я добил первого пунабака. За сегодня это моя самая опасная битва. Никто в этот раз меня не прикрывал, я был один против двоих. Любая незапланированная переменная могла убить меня, но мне это нравится. Я чувствую себя живым. Пройдя по тонкому льду, так и хочется остаться в этом прекрасном мире на подольше. Только частенько с этим чувством играть не надо, а то стану таким же конченным, как в огни, который сейчас вошел в раж. Одной рукой он до сих пор прикрывает напарников, а второй умело отделяет головы от тел. Не всегда красиво получается, но картина выглядит эпично. Я такое мог только представлять в своих фантазиях, и то не так детально. Вот только посмотреть мне долго не дали, иначе бы строй порушился бы, что привело бы к смерти товарищей по охоте. Поэтому я вернулся к убийству пунабаков, которые повылазили как подснежники после весны. Это же надо собрать такое огромное количество. Я знал, что они охотятся в стаях, но чтобы настолько огромных. Они вообще способны себя прокормить? За десяток минут мы наконец справились со всеми нашими врагами и теперь сидели на их трупах, переводя дыхание. Я выбился из сил. Даже схватки с превосходящими меня людьми не настолько были выматывающими. Оно и понятно, там я бился до первой крови, а здесь на смерть. Ну как, в огни, ты доволен? И такое тебя может ждать каждый день, если будешь ходить на охоту. Лег я на еще теплое тело пунабака. Что это за твари такие? Впервые вижу, но мне нравится. Они сражались так яростно и чем-то даже на меня походили. Стукнул он себя по груди. Пунабаки – опасные твари, прячущиеся в засаде. И похоже, они куда-то такой огромной толпой шли, что немного настораживает. Кстати, про каждый день я пошутил. Ты мне нужен будешь в поселении. Зачем я тебе, вождь? Удивился мужчина. Мне нужен тот, кто меня будет тренировать. А ты самый сильный викинг среди присутствующих, что больно признавать. Ха-ха-ха, Калф, я понимаю, что это так выглядит, но не пойми меня неправильно. Я мог бы тебя тренировать, но я не думаю, что ты готов к моим тренировкам. Все-таки я берсерк, что кардинально различает простых воинов от мне подобных. Тренировочные методы также отличаются. Если тебе нужно выбрать викинга, который натренирует тебя, то Нарнваль сможет тебе в этом помочь. Я взглянул на самого старого среди нас человека. Он тоже был неплохим вариантом. Если в огне выделялся только своей силой, которая помогла ему добраться до высокого ранга и получить секретные знания, то вот Нарнваль за счет своего опыта мог помочь мне во многих вещах. Было бы неплохо, если бы он даже стал моим военным наставником. Потом будут викинги сильнее, но это не делает на данном этапе его непригодным для моего обучения. Если он даст мне хотя бы основы, это уже будет лучше, чем ничего. Да и тренировать он меня точно сможет. Осталось только узнать, согласен ли он. Принуждать по возможности я не собираюсь. Нарнваль, как ты смотришь на то, чтобы стать моим учителем в военном деле? Как видишь, я еще слаб и неопытен, но на мне уже лежит тяжелое бремя, и без обучения нам предстоит пройти огромное количество проблем. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 15. Лысый урод. Вождь, я с радостью помогу вам. Мне жаль, конечно, отпускать других вперед. Но, как вы ранее сказали, мне нужно передавать знания и опыт другим поколениям. Я могу заниматься не только вами, но и другими детьми, если другие не будут против этого. Добавил в конце мужчина. Обычно обучением своих сыновей занимался именно отец. И чаще всего это происходило зимой, когда походов в другие деревни уже практически не было. Поэтому, когда другой мужчина заявляет о своем желании обучить молодых парней, это может вызывать негативный отклик у мужской половины викингов. Теперь оставалось слово за мужчинами. И первым, кто должен что-либо ответить, был Вагни. Я рад был бы ответить прямо сейчас, но мы находимся в густом лесу, откуда на нас может выскочить странная тварь. Лучше поговорим об этом вечером за ужином. Ты прав. Согласился я, нам некогда было принимать важные решения, а то, что это решение было важным, было видно по лицам присутствующих. Калф, а может быть, что пунабаки бежали от той твари? Спросил подошедший ко мне Нидни. Это может быть правдой, но я бы не спешил с выводами. Все же лес мы только недавно стали исследовать, мало ли что нам еще предстоит увидеть. В общем и целом, мы двинулись куда-то вглубь леса, оставляя небольшие пометки для спокойного возвращения. К реке все-таки не решились идти. Даже имея новых воинов и ярла с Херсиром, я не могу гарантировать победу. Тем более, мне мои люди важны. В прошлом, наблюдая за толстосумами, которые не заботились о жизни работников, мне становилось мерзко от одного их вида. Каждый имел столько денег, что хватило бы для обеспечения целого города-миллионника несколько лет. Но кто бы из них задумался об этом? Нет, они пытались обворовать бедных людей ради своей наживы, которую не смогут унести с собой на тот свет. Хотя, были и такие люди, которые меняли себе органы как перчатки. Один богач даже заменил себе сердце целых 8 раз. Я не хотел уподобиться этим свиньям. Если бессмысленные смерти можно избежать, то я это и сделаю. Мы могли прийти на реку, встретить огромную змею, сразиться, может быть, убить ее, но сколько бы живых после битвы осталось, и вся эта кровь была бы именно на моих руках, ведь только я выбрал этот путь. Я решил оставить жен и детей без их кормильцев. Для нашего поселения, в принципе, непозволительно иметь потери. Поэтому я выбрал путь с продвижением в то место, которое ранее присмотрел с Нидни. Рядом с нашей дорогой к реке находилась территория, отличающаяся от того, что мы уже привыкли видеть. Деревья в этой местности было слишком странными. Тонкие деревья в толщину размером с человеческое тело находились на расстоянии 5 метров друг от друга. Ну, это я так на глаз определил. Может быть больше, может меньше. Но они все как под копирку были похожи друг на друга. Гладкие, тонкие и до ужаса высокие. И только их верхушка действительно была огромной, закрывая даже малейший просвет солнца. «Вождь, вы правда хотите зайти сюда?» — спросил Нарнваль. Имея огромный багаж опыта, он, наверное, чувствовал что-то нехорошее. Впрочем, кто бы этого не почувствовал, заходя в совсем неизведанное место. Почему я выбрал именно это место, зная, насколько оно может быть опасным? Причина была довольно проста. Это место было рядом с нашей вроде как безопасной дорогой, проложенной к реке. И если какая опасная хрень есть в этом месте, то мы просто обязаны ее истребить, либо же отступить до лучших времен. Имея огромную силу в своих ногах и безумную выносливость, мы просто сбежим. Как говорится, умеющий бегать, пида не получает. Цитата, которая нам в данной ситуации подходит как никогда. Возможно, Ты смотришь на это как на глупость, но нам нужно исследовать эту местность, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне. Если опасность будет слишком большой, то мы просто отступим. Всем стоять близко друг к другу. В огне у тебя щит. Ты руководишь нашим построением. Если что-то пойдет не так, то сразу говори об этом. Падешь ты, мы точно не выживем. И запомните, я запрещаю вам умирать. Мне нужны здесь гораздо больше, чем там Одину. Это уж я знаю гораздо лучше, чем вы. После такой не шибко-то мотивирующей речи, мы двинулись внутрь. Вообще было бы неплохо иметь дополнительно с десяток неплохих воинов, но имеем, что имеем. При помощи палок и моих особо умных викингов, быстренько соорудили несколько факелов, которые помогли нам. И кто бы знал, что трупы животных могут так помочь. Мои особо умные викинги, как увидели, что боги могут преподнести им дары, стали пользоваться этим. Нашли небольшого зверька, удавили его, а потом бросили простую палку, обмотанную шкурой. Зверек после простой процедуры исчез, оставив после себя только факел. И так еще несколько раз, теперь мы оснащены источником света. А еще кто-то там говорил, что викинги тупые. Засунуть бы им этот факел в одно весьма примечательное отверстие. Вглубь неизведанной территории мы не пошли, начиная свой обход с территории, которая граничила с нормальным лесом. По самой границе мы шли целый час, пока не наткнулись на... Да откуда я знаю, что это? Лысое чудо ростом в 2 метра на двух ногам как человек ринулся в нашу сторону. Отдаленно он напоминал волка, но вот видом уж точно нет. Даже когда встал на передние лапы, все равно выглядел отвратительно. А еще меня сильно смущало худое тело, будто дистрофик, помешанный на похудение, вышел в свет. Первую атаку этого уродца в огне принял на щит. Скрежет когтей о металлу прозвучал так противно, что к нам вскоре должны наведаться его друзья, если такие есть. При помощи факелов, которых он боялся, мы быстро смогли с ним расправиться. Было даже как-то легко, не правда ли? Спросил я у своих людей с довольной улыбкой. «КХМ, КХМ, вы это им скажите!» Кивнул в огне голове куда-то за мою спину. Повернув голову, я заметил таких же существ, у которых только морда немного отличалась. И вот кто меня за язык тянул, а, не мог просто промолчать, но я уверен, что другие были такого же мнения, пока я не заикнулся. Похоже, мы тут ненадолго застрянем. Вернувшись в построение, мы стали ждать следующего шага наших дорогих дистрофиков. Вот только их худые и немощные тела выглядели только со стороны такими слабыми, на самом же деле они имели немеренную силу. Это с одним мы сражались, и было легко. Но вот что будет, когда их уже с десяток. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 16. В смертельной опасности. Долго ждать нам не пришлось. Нетерпеливые животные ринулись в нашу сторону, как только один из наших факелов погас. Похоже, эти твари даже имеют ограниченный интеллект. Но даже без одного факела, мы с лихвой можем дать им бой. Вот только эта группа была чуть сильнее. Или мне это только показалось? С трудом пробиваю тело своего оппонента, уворачиваюсь от следующей атаки, но натыкаюсь еще на одну. Уходя перекатом в сторону, спасаю свою тушку от смерти. Имея самый ограниченный опыт сражения, я даже неплохо держусь. Но из всех присутствующих, у меня как раз-таки больше всего шансов откинуться на тот свет. В огни, конечно, с Норнвелем забрали на себя большую часть лысых, но и другие без трудных битв на смерть не остались. Лично меня спасла только стрела, своевременно пробившая голову атакующего меня зверя. Хоть немного, но это ослабило натиск тварей. Вот только я заметил, что те, кто используют факел, гораздо легче справляются со своими противниками. Похоже, они не только боятся свет, но и слабеют в его присутствии. Сразу же становился понятным, почему они ринулись в нашу сторону, стоило одному факелу погаснуть. Делая разворот на 180 градусов, ударяю копьем в тело одного зверя, сбивая того с ног, чтобы облегчить участь сражающегося рядом со мной воина. Мы не сражались бездумно, каждый выполнял свою роль, и если кто-то мог, то помогал своим напарникам. Успев отойти в сторону, проткнул копьем голову очередной твари. Мне даже на секунду показалось, что им нет конца. Но нет, вскоре мы расправились с последними остатками. Вот только нас все же потрепали. Одного цапнули по спине, второго по ноге. Даже я не ушел без ранений. Левая рука немного кровоточила, но не критично. Жить буду. Из всех нас только Недни остался без каких-либо ранений, но и он внес больший вклад в сражение. Оставаясь за нашими спинами, он успешно выручал каждого. Даже в огне с Норнвелем понадобилась его помощь. Осталось только поживиться результатами победы. Хотел бы я так сказать, но... Громкий вой привлек каждого из нас. Он был слишком громким, совсем не походил на вой волка. Даже эти твари выли не так громко, но еще сильнее приводило в ужас то, что вой распространялся не так уж и далеко от нас. Если это что-то сильнее, то нам остается только сложить головы прямо в этом месте. Быстрее, молимся и уходим, скомандовал я. Молитву мы, такое ощущение, как скороговорку проговорили и поскорее направились за границы территории. Быстро продвигаясь к нормальному лесу, я начинал слышать, что кто-то к нам движется на слишком большой скорости. Ускоряем темп, если попадем в лапы этой твари, то все тут погибнем, закричал я, вырываясь вперед, но ненадолго. Уже через десяток метров другой, меня обогнал даже самый слабый член нашей охотничьей братии. Я даже не поворачивал голову, чтобы не сбиться с пути и не запнуться за какой-нибудь камень. Интерес, граничащий с желанием выжить, существенно уступал. Вот только слух улавливал, что рычание за моей спиной усиливалось. Складывалось впечатление, что тварь была где-то прямо за моей спиной и просто играется со мной. И вот, мы видим наконец чистый невинный лес, в который по одному выбежали мои люди, но я был последним. Когда я уже думал, что все обошлось, меня массивной лапой снесли в сторону, а всего лишь метра не хватило. Я почему-то яро верил в то, что зверюга также боится света. Не могло же быть такое, что на вой одних существ придет другое существо. Или могло, перегруппировавшись прямо на земле, несколько раз неприятно ударился об камни. Но не это меня сейчас волновало. Громоздкая лысая скотина держалась передней лапой за дерево, осматривая свою жертву, то есть меня. Не сказал бы, что это приятно, но таков закон джунглей. Убей или будь убитым. Не думал, что ты настолько урод, каха. Каха, выплюнул я кровь изо рта. Похоже, меня сильно приложило. В данный момент я не дергался, боясь спровоцировать это существо. До моего спасения было больше 10 метров, примерно столько же, сколько и до лысого. Не думаю, что у меня хотя бы есть маломальский шанс на спасение в этой безвыходной ситуации. Но если я не мог ничего сделать, то это не значило, что мои люди стояли где-то там, наслаждаясь своим спасением. Из нормального леса в тот момент, когда тварь стала подходить ко мне, горящая стрела прилетала ей в тело. А чтобы еще сильнее отвлечь ее, они стали издавать отвлекающие звуки, переступив за границу безопасной территории. Еще одна стрела прилетела в тело твари, которая болезненно взвыла и резко ринулась в сторону моих людей. Появился шанс на спасение. Я сразу же побежал к границе. Мои люди снова вернулись в безопасность, наблюдая, как лысый уродец вернулся к своей первой жертве. Но и я не был идиотом, чтобы оставаться на одном месте. Разъяренное существо кинулось ко мне, но к его несчастью я делал последний шаг в лес. Выбравшись из опасной ситуации, сразу же упал на землю. Даже дуло пистолета не было таким страшным, как эта ситуация. Ноги дрожали, не давая мне встать. «Вождь, ты выбрался? Ха-ха-ха!» Первым ко мне подбежал в огни. Его смех немного привел меня в чувство. «Калф, ты как? Он тебя сильно приложил. Сможешь самостоятельно дойти домой?» Недни озаботился жизнью товарища. «Его нужно перевязать, но из нужного у нас при себе есть только одежда». Подошел Норнваль. «Неважно, жизнь вождя в сотни раз ценнее какой-то там одежды». Недни держал все это время меня за голову. «Мужики, воины мои, спасибо!» Выдавил я из себя. Адреналин стал отпускать меня, и появились первые признаки боли. В глазах сразу же все помутнело. Похоже, ему совсем плохо. Сурово посмотрел на меня в огни. Я даже с размытой картинкой прекрасно понимаю его мимику. Я прикрыл глаза. Усталость насильно забирала меня в царство Морфея. Вот только я не знаю, сколько пробуду там, если прямо сейчас отрублюсь, поэтому через силу открыл глаза. Все это время я чувствовал, как с разных сторон меня перевязывают. Но открыв глаза, уже видел, что мы направляемся домой. Больше нам некуда было идти. Слух в это время напрочь пропал, даже то, что я оставался в сознании, уже было чудом. Когда мое зрение на миг прояснялось, я постоянно видел разные картинки. Последний раз, перед тем, как я отрубился, зрение прояснилось уже в каком-то здании. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам несложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 17. Волкодав. Никому не советую отхватывать от мерзкого монстра в лесу, без спутников. Если бы не мои люди, которые верны мне на 100%, я бы отбросил коньки прямо в том месте. Сейчас я хоть и выгляжу помято, зато живой. А это неоспоримый факт полезности моих людей. Если вкратце описать нашу битву, то вероятно будет избиение с нашей стороны до момента, пока не пришел их вожак. Опасная хрень. Я теперь прикован к постели на ближайшую неделю. Точнее, я могу передвигаться по деревне, но без нагрузки на тело. Охота и тренировки, само собой, отпадают. И вот я уже который час лежу на мягкой шкуре и жду, пока кто-нибудь ко мне заглянет. Не бежать же мне с ранами по всему телу. На самом деле, пока находился в таком состоянии, было о чем подумать. Подобная ситуация дала ясно понять, что мы облажались, точнее я, ведь это я всех нас завел в неизвестную локацию. А если бы эту лысую тварь мы встретили гораздо раньше, а если бы она подкралась к нам, вероятно, смертельный исход был бы самым минимумом. Новообретенная сила вскружила голову, и поддавшись боевому настрою, чуть не лишился жизни. А если таких зверюк в лесу полно, ранее мы ходили по одному маршруту, немного меняя направление, чтобы зачистить территорию от всевозможных угроз. Но я никогда не предполагал, что такое существо живет рядом с нами. Только солнечный свет спас нас от смерти. Ночью уже никто не застрахован попасться ему на глаза и побыть его едой. Тотем и вправду незаменимая вещь, которую можно превозносить как бога, оберегающего наш сонный покой. От мыслей меня прервала открывшаяся дверь в медовый зал. Внутрь вошел в огни с дочерью. Эта парочка двигалась в мою сторону. И если отец одел и отражал спокойствие, то вот Адила с этим точно не справлялась. Нет, она не торопилась и шла рядом с Вагни, но от этого ее лицо не становилось менее красноречивым. Я явно мог углядеть, даже при плохом освещении, несколько эмоций, сменяющих друг друга. «Вагни, как там все?» Задал я вопрос, когда они были относительно близко ко мне. «Смотря, что именно вас интересует, если их физическое состояние, то оно лучше некуда. На последней охоте только вы получили серьезное ранение, только вот их моральный дух подавлен. Все переживают за ваше здоровье», — сделал поклон мужчина и добавил. «Даже моя дочь». На подобный выпад в свою сторону Адиль никак не ответила. Не могла она вклиниться в разговор мужчин, особенно в тот момент, когда разговор шел с вождем. «Хочешь сказать, что сам не переживаешь?» — ухмыльнулся я. «Немного, все же я многое повидал. Поэтому и переживать мне смысла нет. Вы сильный викинг, который ведет за собой всех нас. Если вы не сможете оправиться от такого пустяка, то лучше бы вы умерли в том лесу». Сурово, но зато честно. Другого я и не ожидал от своего ярла. Мужчина хоть и подчиняется мне, но ставит интересы поселения превыше всего. Хотя без меня они долго не протянут, только если не будут передвигаться с места на место, пока не отыщут относительно безопасное место. «Ясно», — выдохнул я. «Сколько времени прошло с момента потери мною сознания?» «Одна луна, что очень удивило меня. Я думал, что вы будете до сих пор спать, но похоже, ваше тело гораздо сильнее, чем я предполагал ранее. Вы не ходили сегодня на охоту?» «Нет, из дееспособных на данный момент остаемся только я и Нарнваль. Тогда собери всех в медовом зале, мне есть что сказать», — отдал я приказ, обратив наконец внимание на нежный цветок, который с тихим дыханием наблюдал за мной. «Адиль, помоги мне, пожалуйста, я пить хочу». Девушка даже не поняла сначала, что от нее требуется. Но потом, как мои слова дошли до нее, она заметалась по залу, и вскоре мне помогли сделать несколько глотков из деревянной кружки. Вода до сих пор не кончилась. Конечно, сотня литров – это много, но я не думал, что она будет так долго тратиться, либо же ее сейчас экономит. Нам всем нужно будет сходить в ближайшее время на речку, чтобы смыть с себя грязь и пот, накопившиеся за несколько рабочих дней. Пока на первое время воды нам хватит, но только мне станет лучше, нужно будет действовать. «Вождь, как ваши раны?» — прикоснулась своей рукой девушка к повязкам на теле. Ее касание было такое невинное, что изрядно удивило меня. Все же в прошлом я привык, что мне каждая пыталась угодить, даже через постель. И какие только методы девушки не использовали, чтобы привлечь мое внимание. И вот сейчас невинное касание, которое несет в себе только заботу. Эх, такой цветочек даже никому отдавать не хочется. После твоей помощи стало легче. Легким движением руки я коснулся ее ладони, которая лежала на ее коленях. Вся красная она вскочила со своего места и направилась куда-то вглубь, откуда ранее принесла воду. Как раз в этот же момент зашли мои воины и фермер. Хотя, нет, они все мои воины. «Вождь, вы очнулись!» — воскликнул Нидни. Похоже, он-то и переживал больше всех. Видимо, за несколько дней нашей охоты он ко мне привязался. Со стороны даже был похож на домашнего песика. «Как видишь», — тихо ответил, когда все приблизились ко мне. «Сейчас, думаю, был бы самый удобный момент, чтобы сместить меня с поста вождя. Вот только все присутствующие верны мне. Калф, я собрал всех. Что ты хотел нам сказать?» Обратился ко мне в огни. «Точно. Но сначала нужно глянуть, что там по лысым уродам. Описание. Волкодав – существо, вышедшее из мрака. Выглядит невзрачно, но обладает поражающей силой. Не обманывайтесь его внешностью. Обитает в темных местах, где пережидает свое проклятие и только ночью выходит сеять смуту. Слабости. Любой источник света. Солнечный свет смертельно опасен. Преимущество. Силы, выносливость, все органы чувств работают в несколько раз лучше, чем у волка. Имеет зачатки разума. Примечание. Если появляется вожак, то он может при помощи своей ментальной силы воздействовать на своих сородичей, которые под страхом смерти выполнят любые приказы. Вождь куда опаснее. Если встретитесь с ним, то лучше ищите источник дневного света, иначе вас ждет лишь смерть. Вы отдали 31 волкодава в дань системе. Один волкодав 20 очка викингов. Это что у нас получается? Я теперь богач, всего одна охота, но зато какой от нее эффект. Эх, если бы парни пошли и сегодня на охоту, то очков стало бы куда больше. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 18. Странность в развитии. Оглянув всех присутствующих своим предвкушающим взглядом, я попытался упорядочить свои мысли. Все же больше 1000 очков не с пустого места взялось. По правде говоря, я даже в прошлом мире так не радовался всевозможным богатствам, как радуюсь сейчас небольшой 1000 очков.